Только звук рожка прозвучал со стороны дворца, и снова наступила полная тишина. Хорошенькая женщина продолжала читать. Потревоженная ее приходом белка засыпала ее листьями, неспелыми еще желудями, мелкими кусочками сухих ветвей. Луиза помахала на нее своим шарфом, и испуганный зверек скрылся в зелени. Вдруг с правой стороны дороги послышались тяжелые приближающиеся шаги. Луиза положила книгу на скамейку около себя и ждала. В конце аллеи показалась фигура крестьянина, несшего тяжелую корзину. Он шел, насвистывая и отирая лоб красным платком. Он остановился перед скамейкой, поставил свою корзину на землю и скромно сел на дальнем конце скамьи. «С вашего позволения», — сказал он, — «я так устал и к тому же очень жарко. В Париже теперь можно спечься». При слове «Париж» Луиза вздрогнула. Агенты, посылаемые к ней Фуше, должны были в первой же фразе произнести это слово, чтобы быть узнанными ею. Она повернулась, пристально смотрела на крестьянина и, наконец, шепнула. «Это вы, Кантекор?» «К вашим услугам», — ответил тот на этот раз своим обыкновенным голосом. «Я хорошо переодет, не правда ли?» «Очень», — улыбнулась Луиза. «Если бы не пароль, я не узнала бы вас. Слушайте внимательно то, что я сообщу вам. Скажите Фуше, что императрица приняла нескольких новых офицеров в аристократический полк. Если он хочет, то может получить список их имен. Между ними находится, слушайте хорошенько, некий Гран-Лис». «Хорошо, я знаю. Очень странный человек, этот Гран-Лис. Он пожелал говорить с императрицей наедине и сказал ей что-то, что поразило ее. Она увлекла его на террасу, где они говорили минут 20. И все время она относилась к нему с таким почтением, какого не оказывает и Наполеону. Заметьте это». «Уже заметил». И Кантекор прибавил про себя: «С давних пор». «Это верно. Очень знатное лицо. Какой-нибудь иностранный принц, вероятно. Но что ему понадобилось в армии? Мне кажется, что надо обратить на него особое внимание министра полиции». «Это будет сделано. Больше ничего?» — спросил Кантекор. «Разве этого недостаточно?» «Нам всегда мало», — пошутил Кантекор. «До свидания». «До свидания, Кантекор. До субботы». «Да». «Мое почтение. Добрый вечер». Кантекор пошел было прочь, но, отойдя на несколько шагов, ударил себя по лбу и вернулся. «Простите, я хотел задать вам вопрос. Сделайте одолжение, друг мой. Вы видели сегодня на приеме некоего графа де Т, не правда ли?» «Да». «Ну и что же?» «Так, вот вы образованный. Скажите, верите ли вы в то, что мертвые воскресают?» «Право, не знаю», — нерешительно ответила Луиза, суеверная, как большинство женщин ее времени. «А что?» «Видите ли, я имел полное основание считать ДТ мертвым. Мертвым, наверное. Так вы мне ничего и не скажете. Во всяком случае, благодарю вас». На этот раз шпион Фуше действительно ушел, таща свою корзину и волоча толстую палку, и скоро исчез из вида. Луиза встала и продолжала свою прогулку, рассуждая про себя. «Я поступаю дурно, это я отлично знаю. Вот что значит выйти замуж за красивого молодца без всякого состояния, увлекающегося картежной игрой. Ну что, в конце концов, я все-таки служу императору». Она искренне верила в это.